мне б только тебя не видеть, а тебе от нелюбимой жены побольше получить. И слава-то тебе нужна, и ордена, и званий сам себе надавал бы, и в кабинете на первом месте сидеть, и армией командовать. Жадный ты, Антон, ух, какой жадный! Причем здесь какая-то жадность, когда мы говорим о законных правах? Да что в них, в правах-то, когда мы судьбой друг к другу приговоренные? Какая от тех прав радость-то? Всю жизнь лается, ноченьки темные, как каторги, ждать. Вы поразительно откровенны, Анна, как в отношениях со мной, так и с другими людьми. Появление здесь Линора поставило меня в двусмысленное положение. Тем не менее, вы не подумали об этом. Да какая мне разница в положении-то твоем, скажи на милость, какая? Петербург. Дом цесаревны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета и Мавра Шувалова. Ты только погляди, матушка, да чего ж этот проклятый курляндец ловок? С чего правление свое начал? Не тебе казней, не тебе народа острастки, одни милости всем да каждому. Никого не обошел, всех припомнил. Манифест о соблюдении строгом законов и суде правом. Коли кто из вельмож совестью поступится, тут ему и казнь случится. Давно пора. Больно курлянцы-то разбушевались. Гляди, всю казну царскую разнесли. В народе все известно, о чем на всех площадях толк. Подушный оклад сбавил народу по 17 копеек с души. Его ли после дела такого не благодарить? За него ли молебну в благодарственных не служить? Преступников всех поосвобождал, окромя убивцев да казны государевой расхитителей. Опять народ уважил. Хватит себе мавр с народом. Дворян боится, так народу куски-то и бросает, чтоб не выдали, чтоб здравицу возглашали. Кабы не боялся, узнал бы народ ручку герцогскую крепкую, да и дворянам бы шеи посворачивал. Кабы, а вот как есть, гляди, как хитро дело повел. Берон повел. Где ж раньше ум его был при Анне и Анне, покойнице? Что-то тогда ума не было. Сам все законы рушил, сам пол казны в свои карманы угреб. А теперь, вишь, платья придворные не дороже 4 рублей за аршин шить можно, простота такая пошла. Бенигни и алмазов своих одеть некуда. Алмазы и так пролежат, каши не запросят. Не навек же приказ такой. А только что ты, матушка, сказала, будто и не Беронова голова дела решает? Как есть не Беронова. Ты за герцогом Бестужева Алексея Маврушка не разглядела. Вот тот и впрямь хитер. Любого обведет и выведет. А Берон так и слушает. Что ж, не слушать, коли дело говорит. Да и принц Антон им на руку играет. Ему бы с женой скопом держаться, а ему одному властвовать захотелось. Тоже скажешь, Берон сообразил, чтоб ему титул, а Леопольдовне нет? Бестужев, говоришь. А чего для себя-то Алексей Петрович добивается? А не выбрал еще? В доверие входит? Коли выбрал, раньше времени не проговорится. А принц-то всем жалится, у всех советов просит. То с Остерманом толкует, то у Кайзерлинга помощи ищет. Вот-вот, а чем разговоров-то больше, тем дел-то меньше. Бестужев про то знает. Антон до того досоветовался, что герцог-то и напугал. Берон всех, кто руку Антонову держал, арестовать велел. А уж дальше снова Бестужев его и надоумил, чтобы не втихомолку, а при всем кабинете, при всех сенаторах да министрах Антона признание регенства заставить подписать. Да и как не подпишешь, когда все господа сенаторы да генералитет тут же подписали. Подписала, а через пару дней всех чинов своих военных лишился. А как же иначе? Берона признал, Берона и подчиняйся. Да только недолго герцогу-то курлянскому сидеть. Так мыслишь, матушка? Вроде разговоров пока нет. Будут, Маврушка, бесперечь будут, как Берон за гвардию возьмется. Да неужто и впрямь дворян простолюдинами заменять будет? Пусть попробует, вот тут ему конец и придет. А с дворянами что ж измыслил учинить? пехотные полки офицерами. Почета бы вроде и больше, жалования выше, а от столицы подальше. Да с каких пор дворяне в гвардии ради денег служили? То-то и оно. Только герцогу-то нашему курлянскому оно невдомек. Он все на деньги считает и просчитается, нечего и гадать».